Теперь, Сима, мне бы чашку вашего чая. Садитесь, все кончилось навсегда. Ой. Вам, конечно, надо объяснение. О, да, да, иначе я с ума сойду. Мы придаем слишком мало значения умению внушать. Есть люди, обладающие врожденной способностью, пусть слабой, но тогда они разрабатывают ряд приемов для подчинения себе других. Я знал одну ученую женщину, очень привлекательную, которая умело использовала внушение для самых разных целей. Есть мужчины, специализирующиеся на покорении женщин при помощи того же внушения. Да-да. Обычно используется прием мнимого чтения мысли, чтобы выбрать наиболее поддающийся внушению объект. А как это мнимое чтение делается? Я спрашиваю потому, что Дорогази показывал нам чтение мыслей на картах. Вот-вот, заставлял притронуться к одной из карт и потом угадывал, какой. Совершенно верно. Ему завязывали глаза и сажали спиной. Да, но он всегда спрашивал, кто притрагивается. И не всегда получалось. Вы как будто присутствовали. Так это очень просто. Дорогази внушал, что надо притронуться, скажем, к семерке пик, и потом называл эту карту. Такой же фокус показывается с разноцветными карандашами, с цветами, ну, с чем угодно. Помню, на одном из вечеров Вольфа Мессинга он велел притронуться к одной из клеток картонной шахматной доски. И когда доброволец из публики притронулся, Мессинг сказал, чтобы перевернули картон. И что? На обороте оказалась цифра 64. Именно той клетки, к которой прикоснулись. Опыт очень поучительный. Так неужели так много этих страшных людей? Очень одаренные, чрезвычайно редки. Но вообще, что значит сильная личность? Человек, умеющий концентрировать свои душевные силы и влиять ими на людей. А робкий человек? Даже робкий человек в гневе в момент подъема психических сил может заставить других людей послушаться. Храбрец увлекает за собой трусливых. Все явления одного порядка. Выражены то слабее, то резче. Поэтому и черные маги имеют под собой реальную основу власти сильной личности, злого человека. Если еще вдобавок обладающего даром гипноза. А кто, например? Распутин. Жаль, что личность Распутина не изучена. Нельзя допустить, чтобы этот малограмотный человек мог покорить весь царский двор, если он не обладал незаурядной силой внушения. Я имею сведения, что Распутин посещал Московскую школу гипнотизеров. Да-да-да-да. Была такая в прежние времена. Ой, как интересно. А папе можно все это рассказать? Обязательно. Я и сам поговорю с ним. А сейчас всем надо отдохнуть. И мне особенно. Позвольте не провожать вас. Ой, а чай? Лучше в другой раз. До свидания. До свидания. Сима, если бы ты знала, как легко и ясно. Я будто проснулась от кошмара. Хочется петь. Опомнись, Рита. В том-то и дело, что я опомнилась наконец. Ой, как чудесно. Придешь к нам на той неделе? Почему это вдруг? В субботу Иван Родионович заканчивает какие-то опыты с нашим гостем, сибирским охотником Селезневым. Его дочь Ирина умоляла во что бы то ни стало притащить тебя. Что ты говоришь? И вообще, надо тебе наконец побывать у меня. Словом, ты придешь. На этот раз не отвертишься, да-да-да-да-да, не выйдет. Ну-ну-ну, не знаю. А то смотри, упрошу Ивана Родионовича, тебя вот так, как Дорогази. Ну, ладно.